Алло. Алло, да, алло. Здравствуйте, здравствуйте, да, девушка. Приемная, говорите. Здрасте. Да, здесь полицейский на бутылке сидит. Я его прошу встать, потому что он в униформе, мне обидно. Что? А он говорит, я бывший беркутовец, я обязан сидеть на бутылке. И что делать? В каком смысле сидит на бутылке? Ну, в прямом, он снял штаны и в анальное отверстие оставил себе бутылку из-под шампанского. Он говорит, я бывший беркутовец, я обязан так сделать. А где это все происходит? Вот буквально у вас вот под ОВД. Ну, адрес можете назвать? Улица Рабочая, 31. Он напротив райотдела, что ли? Да, прямо напротив райотдела он сидит. Не, скажите, может, это так и надо? Может, все бывшие беркутовцы так делают? Я же не знаю. Особенно крымских. Я у него спросил, он говорит, меня подожгли, как петуха на Майдане, и я вот решил посидеть на бутылке, вот. Он так вот сказал. Я вас поняла, да. Да, и что с этим делать? Вы его как-то... Это нормально, может? Может, так и надо? То я не буду просто обращать внимания, потому что я часто вижу полицейских, которые сидят на бутылках таким же образом. И все они говорят, что они бывшие беркутовцы. Алло. Да, я вас слушаю. Да, не все говорят, что они бывшие беркутовцы. Я каждый раз по этому поводу звоню в полицию, но ничего не предпринимается. Может, так и надо? Я вот и у вас хочу уточнить. Напишите заявление. Не, а зачем? Может, это закон о полиции им так говорит делать? Можете проконсультировать, так надо или нет? Не, к сожалению, или к счастью, скорее, я не могу по этому вопросу проконсультировать. А кто может? Может, у вас есть руководитель, который тоже сидит на бутылке, с которым можно пообщаться? Напишите заявление, укажите фамилию, имя, отчество свое, адрес проживания, телефон контактный. Думаю, с вами свяжутся быстро. А я дело в том, что... Понимаете, я из вообще Татарстана. Я сюда приехал отдыхать. Меня зовут Цирулев Владислав Александрович. Я вообще из Казани. Не, если хотите, давайте оформим заявление по телефону. Я все свои данные продиктую, а вы мне просто потом на почту пришлете как-то. На 102 звоните. Так, а я куда позвонил? Приемная начальника ОВД. Приемная начальника ОВД, ага. А, это тот петух, который тоже сидит на бутылке, что ли? Я вас прошу не выражаться. Ну, он же тоже сидел на бутылке, петух этот, я ж помню, да. Алло. Мужчина, а вот цель вашего звонка? Я хотел проконсультироваться, зачем... Я вам сказала, что вам делать. А зачем вы на меня орете, блядь? Зачем вы орете? А зачем вы на меня орете? А зачем вы на меня орете? Я на вас не ору. Вы на меня орали только что. Это вам так кажется. Нет, мне не кажется, вы только что на меня наорали. Вы меня оскорбили. Извиняйтесь, давайте. Мужчина, мы заканчиваем разговор. Извиняйтесь. Так, положила. Ну давайте еще раз попробуем позвонить. Да, вообще, короче, с ней разговариваешь, как с каким-то зомбарем. Начальник ОВД. Алло, я Цирулев Владислав, у меня один глаз на вас, другой на Донбасс. И что дальше? Я бывший ДНРовец, я как простой ДНРовский солдат вижу хуй сосу, и поэтому вы должны передо мной извиниться за то, что вы на меня накричали. Мужчина, всего доброго. Не звоните сюда. Почему? Если у вас есть какие-то заявления, вы можете... Есть заявление. Есть. А зачем ваш телефон нужен? Вам приедут и... А зачем ваш телефон нужен? Скажите. Для записи на личный прием. Хорошо, я хочу записаться на личный прием. По какому вопросу? По поводу полицейских бывших беркутовцев, сидящих на бутылках. Ну, к сожалению, по таким вопросам не консультируют и не принимают. Если у вас, вы писали заявление ранее, у вас не удовлетворяют работники. Да, писал. Не удовлетворяют работники. Когда вы писали? Не удовлетворяют меня сотрудники полиции, они плохо сосут хуй. Поэтому я хотел бы проконсультироваться с вашим начальством. Ну, вызывайте наряд и вас проконсультируют на месте. Я уже пробовал так сделать, они меня побили дубинками, они меня не консультировали. Ну, тогда поэтому... вам нужно написать заявление. Вот, давайте напишем заявление. Давайте я с вашим начальником писал заявление, меня послали куда подальше, его порвали и выкинули. Я хочу к вашему начальнику записаться. Подходите на Пушкина 10. На Пушкина 10. Подхожу когда можно подойти? Ну, либо с 9 утра до 18:00, либо в любое время у вас оперативный дежурный примет заявление. Хорошо. А еще, а как быть с тем, что я рептилоид? Ну, я даже не знаю, что вам сказать. У меня хвост торчит просто, я рептилоид, понимаете, я Владислав Цирулев. Ну, вам, наверное, нужно в здравоохранение обращаться, скорее всего. А чтобы хвост ампутировали, не хочу, он отрастет новый. А я, дело в том, что я Цирулев Владислав, у меня один глаз на вас, другой на Донбасс, я люблю сосать хуи, и я ДНРовец, я воевал за Донбасс, я воевал за ДНР. Да, я вас поняла. Вы, пожалуйста, письменно изложите все свои... Вы не понимаете. Да, я вас прекрасно понимаю. Я мужик простой, вижу хуй сосу, понимаете? Замечательно. Я же за ДНР воевал. Напишите заявление на имя начальника ОВД. Так я за ДНР воевал. Зачем вы меня так вот посылаете? Все, я прекращаю с вами разговор. Так я же ДНРовец. Как со мной можно прекратить разговор? За что? До свидания, все. Ну я за ДНР воевал, ну ё-моё.